Глава 21. Я сижу в поезде, который направляется в Чалмсфорд. Конечно, это не первый класс, но вагон новый, хотя и не очень, если судить по состоянию обивки. Один из тех, где кресла располагаются друг за другом, как в самолете. Очень неудобно для толстяков. К тому же спинка сиденья впереди находится в неприятной близости к лицу, и при внезапной остановке поезда может расквасить нос. Вид из окна чрезвычайно унылый. Пригороды Эссекса, серые поля и шоссе. Если бы я сел в экспресс до Хитроу, то мог бы смотреть телевизионную трансляцию с открытия парламентской сессии. Теперь же приходится представлять все по памяти. Эта картина проплывает перед моим мысленным взором. Королева в короне и со всеми регалиями входит в королевскую галерею ровно в 11:27. Говорят, если она опоздает, то Биг Бен остановят, а потом запустят снова, чтобы королева появилась вовремя. Только она никогда не опаздывает. На ней неизменный белый шелк, жемчуга и белая меховая накидка. С ней герцог Эдинбургский и другие члены королевской семьи, лидер палаты лордов в мантии, капитан лейб-гвардии в парадном мундире, а также свита из знатных особ. Королева не имеет права входить в палату общин, и поэтому она занимает свое место на троне и говорит: «Милорды, прошу садиться». После чего лорд Обергофмейстер поднимает белый жезл, и по этому сигналу Геральдмейстер отправляется к двери в палату общин, которая захлопывается перед его носом, стучит и призывает депутатов незамедлительно посетить ее величество в палате пэров. Члены палаты общин идут вслед за премьер-министром и членами кабинета. Некоторые громко разговаривают и смеются, проходя через прихожую палаты лордов, и занимают места в зале ниже барьера. На пэрах парадные красно-белые мантии, а на перессах длинные платья и тиары. Все смотрят на королеву, которая начинает свою речь. Я этого уже никогда не увижу, разве что в воспоминаниях или по телевизору. Генри приходил на церемонию на протяжении 8 лет. С 1897 по 1904 год. Однако свою новую мантию надевал только 4 раза. Были годы, когда Виктория вообще не открывала парламентскую сессию, или когда королева отсутствовала, ее замещала комиссия из лордов. В этом случае мантии не надевали. Однако, сменивший ее на троне Эдуард VII до самой своей смерти, 9 лет спустя, открывал каждую сессию парламента. Новый король любил эту пышную церемонию, и его первое открытие сессии парламента превратилось в красочное зрелище. Пэрам было рекомендовано прибыть в парадных мантиях и в своих лучших экипажах. Король, со своей стороны, торжественно прошествовал через восточный вход в мантии из алого бархата и белом горностаевом плаще, с белым, украшенным перьями шлемом в руке. Он произнес речь, сидя на троне, традиция, которую 40 лет назад заложила его мать. Интересно, присутствовала ли на церемониях Эдит? Если да, то осталась ли среди ее драгоценностей тиара? Я должен проверить. Все они теперь принадлежат моей сестре Саре и кому-то еще из женщин семьи Нантер. Может, Веронике? Уж точно не Ванессе, изменнице и беглянке. Но, скорее всего, за 23 года своего вдовства Эдит успела продать тиару. Это напоминает мне о мантии, послужившей причиной таких разногласий между мной и Полом, что он не вернулся с Лэдброк Гроув и теперь, наверное, уже уехал в свой университет в Бристоле. Если у Джуд будет дочь, не потребует ли она однажды тиару? Поезд подходит к Чалмсфорду. На улице довольно холодно и моросит дождь. Я нахожу такси, водитель которого согласен отвезти меня в конференц-центр Manor House. Это громадный дворец в стиле викторианской готики из какого-то ядовито-красного кирпича с территории, густо усаженной хвойными деревьями. Черные зазубренные силуэты веллингтоний и обычных сосен резко выделяются на фоне бледно-серого, без каких-либо оттенков, неба. Внутри тепло. Такое отношение не может себе позволить ни одно частное лицо, кроме Барри Дредната и ему подобных. Завеса тепла встречает меня и окутывает со всех сторон, словно одеяло. Мне указывают на мягкий диван, и я жду на нем Джона Кори. Я принес с собой два подарка. Экземпляр книги Генри «Болезни крови» и рамку для двух фотографий. Рамка, которую я купил в киоске в свой последний день в парламенте, обтянута красной кожей и украшена золоченым изображением решетки палаты лордов. Джуд заявила, что нельзя дарить пустую рамку для фотографий, а когда я высмеял ее, сказала, что Кори не захочет любоваться на нас, и предложила снимок Генри, сделанный Эдит. Их у меня несколько сотен, большинство в одном из сундуков. Я аккуратно вырезаю один снимок по размеру и вставляю в отделение рамки. Джон Кори совсем не такой, каким я его представлял. Высокий, но в отличие от нарисованного мной портрета, темноволосый, с небольшой темной бородкой. Выглядит он гораздо моложе своих лет. Очков Кори не носит. Возможно, контактные линзы, потому что глаза у него ярко-зеленого цвета, какого я никогда не видел у естественной радужной оболочки. Улыбаясь, он демонстрирует великолепные американские зубы. Я вручаю подарки, которые Кори называет презентами, и он реагирует с заокеанской обходительностью, восхищаясь рамкой и спрашивая, кто этот старик? Книга Генри вызывает почти такую же бурную благодарность, но когда Кори открывает обложку, заглядывает внутрь, читает одну или две фразы и скользит взглядом по содержанию, я замечаю снисходительную искорку превосходства, с которым ученые 21 века относятся к примитивным теориям века 19. Кори ведет меня в бар конференц-центра, похожий на бары в сети гостиниц Стейкис. Теперь это помещение заполняется биохимиками. Или кто они там еще? На телевизионном экране, висящем в углу, транслируется церемония открытия парламентской сессии. Камера направлена на лидера палаты лордов, несущего церемониальную шапку, которая во времена первых Эдуардов символизировала власть над Нормандией и Аквитанией. А теперь возвращение юрисдикции над Нормандскими островами. Церемония завершается, королева уже произнесла речь, все покидают зал, и камера движется дальше. Кинозвезда, тоже Пересса, лебедем плывет по алому коридору, в длинном платье и жемчужной тиаре. Все направляются на ленч в зал Чолмандели. Никто, кроме меня, не смотрит на экран. Все пьют и разговаривают о генетике. Я готов поспорить с любым желающим, что Джон закажет минеральную воду или кока-колу, но ошибаюсь. Я пью красное вино, а он джин с тоником. Он почти ничего не знает об истории семьи, общей для нас, и до этого момента, похоже, совсем ей не интересовался. Может, я начерчу ему схему? У меня есть кое-что получше, отвечаю я, и достаю копию генеалогической таблицы, составленной Дэвидом Крофт Джонсом. Кори с довольным видом склоняется над ней, не забывая об орешках и чипсах. «Полагаю, вы знаете историю о том, — говорю я, — как ваша мать увела жениха у сестры и сбежала, чтобы тайно с ним обвенчаться?» Это для него новость, и он на секунду теряется, не зная, как воспринимать мои слова, с улыбкой или серьезно. Потом вскидывает брови, предлагая продолжить. Я рассказываю ему все, что мне известно. Он об этом ничего не слышал. «Мама умерла почти 20 лет назад», — говорит Кори. «Они с папой умерли в 1980 году с разницей в несколько месяцев. Они так любили друг друга, что один просто не мог жить без другого». «Ваш отец сначала был помолвлен с вашей тетей Вероникой». Вспомнив ее, я мысленно улыбаюсь. «Думаю, он сделал разумный выбор». Эта фраза вызывает у него смех. «А на фото тот самый прадед, о котором вы пишете? Я очень рад, что у меня теперь есть его книга. А он много еще написал. Прилично. Генри считался одним из лучших специалистов того времени. Разве вы о нем не слышали? Помню, мама рассказывала, что ее дедушка был врачом и лечил королевскую семью, и все. И ничего о болезнях крови?» Кори качает головой. Он нашел себя и меня на генеалогическом древе. «Можно я добавлю сюда свою жену, а также брата с женой и их детей?» Очень мелким, аккуратным почерком он пишет рядом со своим именем. «Ж. 1977 год. Мелани Строцци». Потом ниже. «Руперт Стивен. 1946 года рождения. Ж. 1977 год. Лорен Мэй Боуэр». А за ними Клей, 1978 года рождения, и Уилсон, 1984 года рождения. Сам он бездетен. Я не часто встречал таких мужчин. «А что именно вы изучаете?» Его лицо расплывается в улыбке. Это улыбка ученого, слегка покровительственная, как у человека, посвященного в некие сложные материи, о которых его аудитория не имеет ни малейшего понятия. «Что вы знаете о гемофилии?» «Мне кажется, что довольно много, но я не осмеливаюсь об этом сказать. Думаю, только основы. Цель моих исследований – перенос фактора 8 при генной терапии гемофилии А. Вы знаете, что такое эпидермис? Верхний слой кожи. Хорошо. Эпидермис – подходящая мишень, поскольку он очень доступен и способен выделять генные продукты в кровь. Мы провели эксперимент на мышах. Я немного упрощаю для вас. И результаты дают основание полагать, что эпидермис – способен синтезировать функциональный фактор 8, который затем попадает в систему кровообращения. «Понятно», — киваю я. «Однако тут есть проблемы. Моделирование на трансгенных мышах имеет свои ограничения. Но мои результаты демонстрируют, что локализованная область кожи сама по себе может служить источником фактора 8, и подтверждают возможность кожной генной терапии. Теперь я ищу наилучшие пути доставки фактора 8 в эпидермис. Может, пойдем и возьмем себе что-нибудь на ленч?» На экране все еще транслируется церемония открытия парламентской сессии. Начались дневные новости, И это главный сюжет. Я вхожу в столовую, а у меня в глазах все стоят алые мантии и сверкающие бриллианты. Здесь устроен шведский стол. Я беру себе цыпленка, ассорти из холодного мяса и салат. Джон отдает предпочтение карри с рисом, курице и шпинату. Все на одной тарелке. Поначалу мне кажется, что он ведет меня за стол, где уже сидят 20 делегатов конференции, но Кори лишь останавливается, чтобы обменяться любезностями с женщиной в красном брючном костюме и пожилым мужчиной, по-видимому, какой-то важной персоной. Это немного похоже на длинный стол в палате лордов, где мне уже никогда не сидеть. Нам с Джоном везет. Большинство, по всей видимости, желает сидеть со своими коллегами, сплетничать или обмениваться идеями, и мы без труда находим место в эркере, у окна с видом на парк. Я не очень голоден и гадаю, как справиться со всем, что лежит у меня на тарелке, но Джон с энтузиазмом приступает к еде. С тех пор, как он сказал, что ничего не знал о Генри, за исключением того, что наш прадед был лейб-медиком королевской семьи, у меня на языке вертится один вопрос. Я откладывал его, пока Джон рассказывал о своих исследованиях, а теперь, когда я пытаюсь его сформулировать, Джон начинает описывать, как наследуется гемофилия, о чем я уже знаю. «Ладно». «Я сейчас все вам напишу», — говорит он. «А еще лучше. На обратном пути мы возьмем брошюру Американского национального фонда гемофилии. Там объяснение для неспециалистов». Неожиданно для меня он проявляет такт. «Мне очень жаль. Наверное, все эти разговоры о крови, сперме и тому подобном могут отбить у вас аппетит». «Вовсе нет. Я заставляю себя откусить курицу и крокет с майонезом. Значит, вы занялись исследованием гемофилии вовсе не потому, что Генри был вашим прадедом. Я имею в виду, что в свое время он считался крупным специалистом по гемофилии. Вы изучаете ту же проблему, не подозревая об этом». Я замечаю в нем кое-что еще. Такого открытого и честного лица я еще не встречал. Он откровенен. Его ответ потрясает меня. Мысли скачут и кружатся, словно мушки перед глазами, когда отворачиваешься от яркого света. «Я гемофилик», — говорит Кори. «У меня не очень тяжелая форма. Основной риск составляют внутренние кровотечения, которые могут привести к атротропии, повреждению суставов. Но они предотвращаются вливаниями фактора 8 или фактора 9. В детстве для таких вливаний меня клали в больницу, но в 65-м году медицина совершила прорыв в этой области. Доктор Юдит Грэхам открыла криопрецепитат». Я удивленно смотрю на него. Надеюсь, не с открытым ртом. «Богатый факторами компонент крови. Это значит, пациенту нужно вводить меньше жидкости, и препарат доступен в лиофилизированной форме, что сделало возможным домашнее лечение. У меня ни разу не было повреждения суставов. Можно сказать, эти открытия были сделаны очень вовремя. Для меня». В настоящее время имеется множество препаратов с факторами свертывания крови, а также доступно профилактическое лечение. «И ваша генная терапия, и моя генная терапия, как вы выразились. Я использую препарат для лечения гемофилии А, легкой и средней тяжести, который называется десмопрессин-ацетат или DDAVP. Проводится также генетическое тестирование, но в моем случае оно бесполезно. Все дочери больного гемофилией являются носителями болезни, так что для меня все ясно. Я решил не иметь детей, но, на свое счастье, женился на женщине, у которой уже были двое детей от первого брака. Но откуда у вас болезнь? Жаль, я не владею терминологией. Я уверен, что путаюсь в понятиях и начинаю с ошибки, которую мог бы не делать. От кого вы ее унаследовали? Ваш отец был гемофиликом? Будь он болен, на меня это никак бы не повлияло. Вы должны изучить брошюру. Все дочери больного гемофилией являются носителями болезни, потому что у них его X-хромосома, а сыновья здоровы. От отца они получают Y-хромосому. Значит, проводником была ваша мать? Я невольно употребил термин, которым пользовался Генри и его современники, но тут же поправил себя. Я имею в виду носителем. Несомненно. Разумеется, это было следствие мутации. Я прочел монографию о гемофилии в королевской семье. Ее автор отвергал возможность мутации гена в геноме королевы Виктории. Но ведь это очень редкое явление. Джон улыбается той же улыбкой. Гемофилия сама по себе очень редкая болезнь. С другой стороны, мутации – обычное дело. Приблизительно у 30% гемофиликов болезнь обусловлена мутацией гена матери. И так произошло с вашей матерью? Несомненно. Ее спрашивали об этом, когда я был ребенком. Она не знала, есть ли в семье больные гемофилией. Это была мутация. Позвольте привести вам пример. В исследовании, охватывавшем 543 пациента с гемофилией А, как у меня, у 296 человек были обнаружены уникальные мутации. Я смотрю на его дополнение к генеалогическому древу. А ваш брат? Руб не гемофилик. Ему повезло. У мамы, как и у любой другой женщины, две X-хромосомы. По всей видимости, он получил ту, в которой не было мутировавшего гена. От генетики у меня уже голова идет кругом. Я ничего не ем, что Джон приписывает моей чувствительности. Сам я не могу определить причину. Мы идем и берем пудинг, так сказать, десерт, как я должен его называть. Мне кажется, я осилю крем-карамель. Джон берет то же самое, а также чизкейк, шоколадный и банановый мусс. На этот раз я заставляю себя съесть то, что лежит у меня на тарелке. Тему разговора мы сменили. Теперь это история семьи. Я рассказываю о жизни Генри, о его медицинском образовании, о друзьях, о катастрофе на мосту через реку Тей, о лечении принца Леопольда, о женщинах нашего прадеда. Джон, похоже, понятия не имеет о нравах того времени. Из позиции сегодняшнего дня история с Джимми Эшворд шокирует его. Тот факт, что Джимми навязали Лена Доусона, кажется ему чудовищным. Он спрашивает, почему Лаура Кимбл не сделала тест ДНК, чтобы удостовериться в нашем с ней родстве, и не может понять, когда я объясняю, что она предпочитает ничего не знать, сохранив свою веру в добродетель Джимми. Разве не лучше знать правду? Лучше ли? Я на время забываю о правде. Для меня сегодня это слишком широкое понятие. Генри был одержим кровью, говорю я. Ей он посвятил всю жизнь. Кровь. Разве это не удивительное совпадение, что вы, его правнук, больны гемофилией и также посвятили жизнь изучению крови? Генов, а не крови, поправляет Джон. Мы возвращаемся в вестибюль, чтобы выпить кофе. Возможно, это действительно совпадение, что он был специалистом, если в то время можно говорить о специалистах по гемофилии, а я гемофилик. Совпадения случаются. С другой стороны, Посмотрите на его семью. В ней нет ни больных гемофилией, ни носителей болезни. Судя по выражению его лица, он считает, что такие люди, как я, не имеющие отношения к науке, писатели, биографы с богатым воображением и неупорядоченным мышлением, всегда ищут сенсацию, и если не находят, то придумывают или делают из мухи слона. Джон улыбается мне и протягивает через стол блюдце с мятным шоколадом. Я вдруг вспоминаю о Джуд. Возможно, потому что она ненавидит мятные конфеты, которые обычно предлагают после еды. Говорит, что по вкусу они напоминают зубную пасту. И меня посещает одно из тех предчувствий, которые бывают у других, но у меня крайне редко. Я знаю, что эти ощущения ничего не означают, кроме того, что предсказанное событие, скорее всего, не произойдет. Теперь мне чудится, что я нужен Джуд, и она пыталась связаться со мной, но не смогла. Время уже почти 3. «С вами все в порядке?» — спрашивает Джон. «Вы побледнели?» «Все эти разговоры...» «Нет-нет, все хорошо, но мне пора». Он говорит, что вызовет для меня такси, и по пути берет одну из тех брошюр о гемофилии. Допивая кофе, я пытаюсь думать о том, что мне сказал Джон, но в голове у меня только Джуд. Она на работе. Я не взял с собой мобильник, вечно его забываю, а может, намеренно не беру, потому что в Вестминстерском дворце его все равно нужно выключить. Туда я больше не пойду. Ура! Мне можно носить мобильник. Я могу воспользоваться таксофоном, с помощью которого Джон вызывает мне такси. Он возвращается и говорит, что машина будет через 10 минут. Я пытаюсь дозвониться до жены и соединяюсь с редакцией, но потом включается голосовая почта Джуд, из чего я делаю вывод, что на рабочем месте ее нет. Не в силах скрыть своего разочарования, я сообщаю Джону о своей ненависти к современным технологиям, называю себя луддитом, что на самом деле неправда, говорю, что презираю электронную почту, не имею факса, в интернете способен найти только страницу газеты, о которой раньше никогда не слышал, и бегу как от чумы от парламентской сети передачи данных в Палате лордов. Примечание. Луддиты. Группа английских рабочих, протестовавших в начале 1800-х годов против изменений, которые повлекли промышленный переворот и считавших, что их рабочим местам угрожает опасность. Часто их протест выражался в разрушении машин и оборудования. Конец примечания. Джону, конечно, все это нравится. Он получает до 20 электронных писем в день, и сегодня утром уже отправил 2 письма жене с помощью портативного компьютера, который служит ему также телефоном и факсом. Входит таксист, ищет меня. Я не испытываю неприязни к Джону Корри, это просто невозможно. Но у нас с ним нет ничего общего. Сомневаюсь, что мы еще когда-нибудь увидимся. Тем не менее, он поздравляет меня, что я нашел его, а я поздравляю его, что он нашел меня, и хотя мы не клянемся в вечной дружбе, хватит и того, что мы родственники, но обещаем обязательно встретиться, если когда-нибудь буду в Филадельфии, а он в Лондоне. И он с радостью окажет мне любую помощь, какая мне только потребуется в изучении болезней крови, а также счастлив иметь у себя опус прадеда. Поезд опаздывает на 10 минут. Когда он приходит, оказывается, что народу в нем не так много, как утром, а вагоны старого типа, с расположенными друг напротив друга парами кресел и столиками между ними. Я кладу брошюру на стол и открываю. Это разноцветный глянцевый буклет, размером с воскресное приложение к газете, с фотографиями счастливых людей, молодых, красивых, улыбающихся, которые, предположительно, научились жить с гемофилией с помощью чудес современной медицины. Я нахожу уже известную мне информацию об X и Y-хромосомах, затем читаю об осложнениях разных типов заболевания. Но мне трудно сосредоточиться, потому что я все время вспоминаю о странном совпадении. Правнук Генри, лучшего специалиста по гемофилии, что бы там ни говорил Джон, викторианской эпохи, страдает от той же болезни. Меня беспокоит и другое совпадение, заключающееся в мутации гена у внучки Генри, что стало причиной гемофилии у ее сына. Вероятность этого, с учетом слов самого Кори о редкости заболевания, я поверить не могу. А если Джон верит, то лишь потому, что он не писатель с богатым воображением, ищущий сенсаций, а ученый, не интересующийся странностями внутренней жизни человека. Когда поезд приближается к Ливерпул-стрит, нагнав в пути 10-минутное опоздание и сообщающий по системе местного оповещения о своей победе, тревога за Джуд возвращается. Уже 5:30. Я иду к телефонной будке, набираю номер рабочего телефона жены и снова попадаю на голосовую почту. Потом пытаюсь позвонить домой. Сначала включается автоответчик, потом трубку берет Лоррейн и говорит, что Джуд заболела и поехала в больницу. Она не знает, что случилось. В отличие от меня, я знаю. На этот раз и близко нет 90 дней. Гинеколог сказал Джуд, что для новой попытки было слишком рано. Следовало подождать 30 дней. Ее продержали в больнице до утра, но с ней все в порядке. Боли, то есть физической боли, не было. Только кровь и крошечный плод, слишком маленький, чтобы можно было разглядеть пол, не больше пакетика желе. По описанию Джуд, а не гинеколога. Меня от этого подташнивает. Сойдя с поезда, я выпил много виски и кофе, но ничего не ел. За последние 2 дня было слишком много разговоров о крови, и я удивляюсь, как врачи могут это выносить? Как они справляются, пока не привыкнут? Прошлой ночью, когда я спал один, мне даже снился сон о крови. Я был в центре переливания, лежал на кушетке, а мужчина на соседней Генри. Я не удивился, увидев его там, потому что мы друзья, а кроме того, он мой предок. К нам подошла медсестра и сказала, что Генри молодо выглядит для моего прадеда, а потом прибавила, как это свойственно некоторым женщинам, что он, наверное, женился еще ребенком. Из моей руки и из руки Генри стали брать кровь. Моя была обыкновенной, а его гораздо темнее и гуще. Медсестра поднесла стеклянную бутылку, в которую собиралась его кровь, к свету, а врач посмотрел на нее и сказал, что с первого взгляда видно, в ней есть ген аристократизма. Сын этого человека будет знатным человеком и получит место в палате лордов, а также его внук, правнук и все потомки до скончания века. Бутылка Генри наполнилась, но кровь не остановилась. Она перелилась через край, выплеснулась на пол. Генри истекал кровью. Он сел, затем встал и закричал, чтобы врачи сделали что-нибудь. Остановили кровь. Разве они не знают, что у него гемофилия? Они хотят, чтобы он умер от потери крови? Тут я проснулся, со страхом ожидая, что окажусь в окровавленной постели, как уже бывало раньше, но я лежал один на чистых белых простынях. Я забрал жену домой. Постельный режим ей не нужен. Она не больна. Просто, как заявила Джуд, стараясь выглядеть практичной, бодрой и философски настроенной, Она абсолютно здоровая женщина, которая 4 раза беременела и 4 раза теряла ребенка, выходившего из ее вместе с кровью. Переживать глупо. То же самое случалось со многими женщинами, но в конечном итоге они рожали здоровых детей. Ей всего 37, и времени еще навалом. На эту искусственную бодрость смотреть больнее, чем на горе. Это поза, которую она храбро приняла перед первым посещением психотерапевта. Визит назначен на конец недели. Я спрашиваю, что такого может сказать психотерапевт, чего не могу я, или что Джуд не знает сама, или она просто поступает политкорректно? Мне хочется знать, что думает посторонний человек, отвечает Джуд. Кто-то, кто не знает меня или тебя. Я высказываю предположение, что вреда не будет, но из головы не выходит мысль о том, как она обманула меня насчет зачатия этого последнего, потерянного ребенка. Это чувство отошло на задний план, пока она была беременна, счастлива и уверена в себе, но теперь вернулась. И я боюсь, что Джуд может решиться на новую попытку. Я бы попросил ее не пытаться зачать ребенка в течение 6 месяцев, как советует гинеколог. Но мы никогда не требовали друг у друга обещаний, и теперь неподходящее время начинать. Случилось кое-что еще, и это волнует меня гораздо больше всего остального. В газетах печаталось множество статей о том, должен ли муж или партнер присутствовать при рождении своего ребенка или нет. Многие годы считалось, что должен. Я был рядом с Салли, когда она рожала Пола. Мы оба считали, само собой разумеющимся, что я буду присутствовать. Я не помню споров на эту тему. Когда начнутся роды, Салли поедет в больницу, а я буду ее сопровождать, или она позвонит мне на работу. Тогда я работал в издательстве, и я тут же приеду. Теперь гинеколог, автор тех статей, считает эту идею плохой по разным причинам. Во-первых, мужчины расстраиваются, наблюдая за страданиями женщин. Во-вторых, мужчины часто заводят неуместные разговоры. И в-третьих, что особенно злит феминистское лобби, наблюдение за процессом родов может уменьшить сексуальную привлекательность женщины. Мужчина больше не будет относиться к своей женщине так же, как прежде. Не могу сказать, что роды подействовали на меня именно так, но к моменту появления на свет Пола мы с Салли уже охладели друг другу. Оба поняли, что совершили серьезную ошибку. К тому времени в моих глазах она уже практически утратила сексуальную привлекательность. Но теперь меня беспокоит вовсе не чувство присутствующего при родах мужчины. Я чувствую перемены в моем влечении к Джуд. Хотя влечение — неподходящее слово. Точнее, моя огромная, всепоглощающая, абсолютно не похожая ни на что страсть, почти одержимость. Так было. И упоминание об этом в прошедшем времени причиняет мне физическую боль. Я не видел, как Джуд рожает, но за последние месяцы и годы, к сожалению, видел слишком много крови и страданий. Слышал слишком много разговоров о дефектах матки и аномалиях менструального цикла, и это все накопилось каким-то образом, повлияв на загадочный механизм влечения. Я отвратителен? Да? Грубый и бесчувственный? Что может быть хуже для мужчины? Знаю, но это ничего не меняет. Я никому не могу об этом рассказать. У меня нет близкого друга, и я не могу рассказать Джуд, своей любимой, единственная вина которой состоит в том, что она хочет быть матерью, подобно любой другой, как она думает, женщине в мире. Я не могу никому рассказать, что мне теперь открылось. Кажется, я знаю, почему мужчины желают девственниц, нетронутых и невинных, чтобы лишить их чистоты, запятнать, замазать кровью? Возможно. Я знаю, почему ортодоксальные евреи подвергают своих женщин обряду очищения после родов. Но я не желаю знать об этих неприятных вещах. Я хочу снова испытывать к жене страсть, а не эту нежную, пронизанную жалостью, братскую любовь.